Глава 5. Офицер. Пока доехали до Москвы, было уже 3 часа пополудни. Потом Андрей писал рапорт о происшествии и применении оружия. До своего отделения он добрался уже к вечеру, оружие сдать надо. Начальник дожидался его. «Доложи, как обезвредили Федьку Одноглазого, да с подробностями. С меня ведь начальство спросить может». Андрей рассказывал ему битых полчаса о том, как Федьку увидел, как тот в вагон на ходу вскочил, и даже о том, что Федька его ударил, не умолчал. «В рапорте о том написал?» — насупился начальник. «Никак нет». «Правильно, продолжай». Закончил Андрей свое повествование тем, что раненый Федька с заточкой на него кинулся, и он в порядке самообороны выстрелил ему в голову. «Все правильно сделал, молодец. Преступник обезврежен, причем преступник опасный, рецидивист. Деньги изъяты, и я думаю, на днях будут возвращены на фабрику. Отлично. Работали многие. МУР, наш уголовный розыск. А ты, можно сказать, точку в деле поставил. Вижу, устал. 2 суток на ногах. Своей властью даю тебе 2 дня отдыха. Отсыпайся». «Спасибо. Устал я, спать охота». «Вот и иди». Андрей поплелся домой. Чувствовал он себя как выжатый лимон. Голова тяжелая, соображает туго, ноги налились чугуном. Тетка встретила его причитаниями. «Ты бы хоть предупредил, что не приедешь. Я тебе еду в старую душегрейку укутала, а тебя все нет. Я понимаю, служба, но не 2 же суток подряд. Я уж испереживалась вся, не случилось ли чего? Что со мной может случиться? На фронте уцелел, а тут дома. В оцеплении стоял». Андрей не хотел волновать тетку. Старая она уже. Вдруг сердце прихватит или давление подскочит. Он съел кашу, не чувствуя ее вкуса. Разделся и лег спать. Господи, как же хорошо дома. Проснулся он, когда за окном стояла темнота. Тетка ходила на цыпочках. «Сколько времени?» 10 часов». Андрей поднял голову с подушки. «Утро или вечера?» «Вечера, конечно. Ты чуть ли не сутки проспал». «Есть хочешь?» «Как волк». Андрей сбегал в туалет, умылся. Тетка поставила еду на стол. Отварная картошка с укропом, селедка, черный хлеб, чай с сушками. Андрей потянул носом, пахнет вкусно. И он накинулся на еду. Тетка смотрела жалостливо. «Андрей, у тебя зарплата когда?» «Должна быть завтра», — невнятно проговорил он с полным ртом. «Слава богу, а то у нас денег 3 рубля осталось, и по жировкам платить надо. Плати, а я завтра в отделение схожу, получу». Денежное довольствие обычно не задерживали, платили день в день. Вот ведь интересно. Он в руках держал саквояж, где лежала не одна его годовая зарплата, а дома денег почти нет. Поев, он послушал новости по радио и снова улегся в постель. Валентине звонить уже поздно, а больше делать было нечего. Утром он направился в отделение, где у кассы уже толпились сотрудники. Встретили Андрея почти восторженно. Новость о том, что он убрал Федьку Одноглазого и вернул деньги, уже успела облететь отделение. «Молоток, Фролов!» Его хлопали по плечу, шутили, что, мол, в кассу стоишь, а у Федьки вон сколько денег забрал. Некоторые откровенно завидовали. Не успел прийти в органы, как уже отличился. Везет же. «А кто тебе не давал?» — оборвал завистника подошедший капитан Васильев. «Вы в оцеплении вместе стояли, когда Фролов под пулемет пошел, в деревне, где бандитов брали. Что же ты не побежал? Шансы у вас обоих были одинаковые». Говоривший стушевался. «Да и за Федькой тоже не всякий с поезда на ходу сиганет и десяток километров преследовать его будет». Сзади пробурчали. «Он молодой, а у нас семья. В случае чего, кто детей кормить будет?» Вопрос серьезный. Пенсия по утере кормильца, пусть и при исполнении служебных обязанностей, была мизерной. Андрей дождался своей очереди, получил зарплату и вернулся домой. Деньги отдал тетке, только 10 себе оставил. А еще отдал ей талоны на продовольственный паек. Полагался такой, как довесок к денежному довольствию. Невелик продпаек, сахар, крупа, маргарин, рыба, мороженое или соленое. Но все же он позволял выживать. Вечером позвонил Валя, поболтали о том о сём, а дальше служба пошла своим чередом. Только через неделю Андрея, начальника отделения, с замполитом вызвали в управление. В кабинете генерала объявили приказ по управлению. Начальник и замполит досрочно получили очередные звания, а Андрею вручили именной пистолет ТТ. Андрей понял, что отец Вали, Петр Вениаминович, слово свое сдержал. Уже в отделе Андрей рассмотрел серебряную табличку на рукояти. Сержанту Фролову А.М. за успехи в борьбе с бандитизмом. И дата. ТТ разглядывали все сотрудники. Это было первое наградное оружие в отделении. Только начальник вздохнул. «Чую я, Фролов, заберут тебя от нас». «Почему?» «Уйдешь или на учебу, или на повышение. Попомните мои слова, хлопцы, он еще нами командовать будет». Андрею стало неудобно перед товарищами. Могут подумать, что он выслуживается. Хотя общим делом занимались. Повезло ему, не без этого. Так ведь завтра другому подфартит. Сам Андрей успехом других не завидовал, а искренне радовался. Если другой сделал лучше, надо у него учиться. Стало быть, кто-то умеет отлично стрелять или бегать, или агентуры много навербовал, опыт – дело наживное. Этим же днем позвонила Валя, что было редкостью, обычно звонил Андрей. «Тебя можно поздравить? Папа сказал, что тебя наградили именным оружием, вроде сдержал ты какого-то крупного бандита». «Насчет оружия верно». «Так ты герой, а почему мне не рассказал первый?» «Ну, служебные же дела, еще подумаешь, хвастаюсь». «Завтра воскресенье, не забыл? Давай встретимся, погуляем». «Я только за, обеими руками. Целую». Валя прошептала, видимо, чтобы не слышал строгий отец. «Я тоже тебя целую. До встречи». На этот раз Андрей прикрепил к пиджаку награды, а в карман положил наградное оружие. Наверняка Валя попросит показать. Собственно, почему бы и нет? Ведь заслужил. Дверь в квартиру снова открыл ее отец. Он оглядел Андрея с видимым удовольствием. «Заходи, герой». Пригласив в гостиную, полковник подал Андрею руку. Тот явно рос в его глазах. «Рапорт твой читал. Не скрою, доволен». Матерый медвежатник был этот Федька. «Правда, был да весь вышел. Нам бы в органах побольше таких, как ты, мы бы преступной гидре быстро голову скрутили». «Стараюсь». «Не сбавляй оборотов, так держать». «Есть». Пошла Валя. «Папа, хватит командовать. Андрей не на службе. Ой, да ты сегодня с наградами, как здорово. А именное оружие взял?» «Специально для тебя, любуйся». Андрей вытащил магазин с патронами и протянул пистолет Вале. «Тяжелый какой!» — девушка прочитала табличку. «Как у героев гражданской войны, Буденного или Ворошилова. Завтра девчонкам расскажу, обзавидуются...» «Валя!» — укоризненно покачал головой отец. «Может, по такому случаю по рюмочке?» «Знаю я тебя. Сначала рюмочка, потом разговоры пойдут. Андрей, уходим». Они гуляли, в кафе ели фисташковое мороженое, катались на колесе обозрения. С высоты Москва казалась огромной, просто без конца и края, улицы, дома. «А представляешь, что будет через 10-20 лет?» — мечтала Валя. «Дома построим новые, уже 5 высоток заложили. Машины красивые ездить будут, люди будут ходить нарядно одетые. Мы к тому времени старые будем», — спустил ее с небес на землю Андрей. «Вовсе нет. Через 10 лет тебе сколько будет?» 35, почти пожилой». Валя звонко расхохоталась. «У нас с тобой все впереди, 35, пожилой, вот уморил». На аллее в парке им встретилась знакомая Валя из школы. Увидев ее, Валя взяла Андрея под руку. «Познакомьтесь, это Верочка, учитель из нашей школы. А это Андрей, его именным оружием наградили вчера». Верочка смотрела на Андрея удивленно. «Вот завтра разговоров учительской будет». Расставаться, как всегда, не хотелось, но завтра обоим надо было на работу. Незаметно пролетело лето. Как-то неожиданно, хотя Андрей сам писал рапорт о направлении на учебу, пришел приказ о зачислении его в московскую специальную школу милиции. Андрей с бегунком пробежал по службам. Провожали его сотрудники с пожеланиями, добрыми напутствиями. Кто-то вспомнил о предсказании начальства, что Андрей не засидится в постовых, пойдет дальше. 28 августа, как ему и было предписано, он прибыл в школу. Москвичей, служивших непосредственно в московской милиции, была половина курса. Остальные курсанты были из Московской области и близлежащих областей, вроде Тульской, Ярославской, Калужской. У многих на кителях боевые награды. А возраст был разный, и Андрей опасался, что будет выглядеть стариком. Но на построении с удивлением увидел, что возрастной разброс велик. От едва отслуживших срочную службу и не успевших попасть на фронт, и до 35-летних, у которых были даже звания офицерские, в основном лейтенантские. Хотя не факт, что они имели опыта стаж службы в милиции, ведь при приеме на службу звания присваивали не ниже армейских. Андрей в армии был сержантом и в милиции имел такое же звание. Репрессии в стране, поутихшие в годы войны, возобновились в январе 1948 года. В Минске был убит чекистами Соломон Михоэлс, затем разгромили еврейский антифашистский комитет. Жданов с резкой критикой обрушился на Ахматову, Зощенко, Шостаковича, назвав их безродными космополитами. А по улицам на самодельных громыхающих тележках разъезжали инвалиды, безногие и безрукие. Они просили милостыню, с горя от ощущения своей ненужности пили горькую. Сталин, с именем которого они шли в бой, распорядился выслать их из Москвы за 101 километр, дабы не портили вид на улицах. Так генералиссимус сплотил своему народу за те великие жертвы, которые он понес. Жилье и мошенники всех мастей процветали. Обмен денег, названный денежной реформой, в первую очередь ударил по простому народу. Заведующие базами, директора магазинов, вагонов ресторанов, складов успели сдать наворованные деньги под видом выручки, а товары и продукты пустили в оборот, вернув вложенное, и в накладе не остались. Отделы милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности сбились с ног, уголовные дела множились с каждым днем. Курсантов спецшколы периодически придавали в помощь сотрудникам отделов. Учиться Андрею нравилось. Многое он видел и о многом слышал впервые. Приходилось много читать, записывать, поскольку в военное время книги почти не выпускались, а криминалистика ушла вперед. Курсанты жили на казарменном положении, и домой их отпускали только в выходные и по увольнительным. Андрей преуспевал в огневой подготовке, физической, рукопашном бою. Занимались с утра и до 4 часов дня, потом самоподготовка. По вечерам в казарме он разговаривал с соседями. Тем для бесед было много, и о состоянии преступности, и о прошедшей войне. Все парни Андрею нравились, с некоторыми он подружился, за исключением одного. Тот в свое время служил в заградотрядах и как-то начал хвастать, как метко он косил наших отступающих солдат. Но слушатели, вначале собравшиеся вокруг него, сразу разошлись. В войсках людей из заградотрядов не любили. Не любили за то, что в тылу стояли, за то, что в своих стреляли. За усиленный протпаёк с белым хлебом, когда на фронте давали черный, непропеченный. Как-то быстро пролетело время учебы. На торжественном построении вчерашним курсантам вручили аттестаты о прохождении курса спецшколы и зачитали приказ о присвоении им первого офицерского звания – младший лейтенант с вручением погон. Сразу после построения новоиспеченные офицеры милиции устроили мальчишник с немудрящей закуской и выпивкой. А утром Андрей, как и два десятка других выпускников, отправился в отдел кадров управления. Томительно долгое ожидание в коридоре. Заходили по одному, и кто-то выходил довольным, получив назначение на должность штабную и в хорошем районе. Другие не были довольны. Они мечтали о службе в МУРе, а попали в ОБХСС, где больше бумаг, чем живой работы. А кому охота в 25 лет протирать штаны? Служба в этой организации больше по душе пенсионерам. Андрею повезло. Он попал в уголовный розыск, пусть и не городской, а районный. До потолка от радости не прыгал, не мальчик. Понимал, что на любом месте надо служить честно. 47-е отделение, куда его направили для прохождения службы, оказалось далеко от дома. И если раньше он ходил на службу пешком, то теперь приходилось ехать на трамвае, а потом на метро. Дорога в один конец занимала 1,5 часа, изрядно. Однако выбирать место службы он был не вправе. Добрался, представился начальнику отделения. Тот обрадовался. Людей со специальным образованием в отделении было мало. «Нам, специалисты, тем более ребята боевые после фронта, ох, как нужны! Сейчас познакомлю тебя с твоим непосредственным руководителем». Начальник отделения позвонил, а через несколько минут в двери вошел мужчина лет 30, в костюме, в кармане которого угадывался пистолет. «Вызывали?» «Принимаю пополнение, Василий Федорович. После спецшколы милиции к нам. Фронтовик. Потом в 22-м отделении постовым служил». «Не Фролов ли?» «Так точно, Фролов. А как вы узнали?» «Так ты ж Федьку Одноглазого завалил. Приказ по управлению был». «Был. Пистолет наградной вручили». «Об этом случае весь МУР знает. Не каждый день медвежатника шлепают. Да кто? Постовой». «Вот и бери его к себе. У меня дел по горло». Начальник кивнул на стопу картонных папок на углу стола и продолжил. «После обеда в прокуратуру ехать, потом в суд отдавать. Кстати, Василий Федорович, как у тебя дело по краже в Кривоколенном переулке?» «Работаем, но зацепок пока никаких». «Все версии отработай. Вон человек тебе на усиление даю. А то вечно плачешься, что сотрудников не хватает». «Мне еще двоих надо, особенно эксперта. Где ж я тебе его возьму?» Василий Федорович повел Андрея в отдел. Уголовный розыск занимал 3 небольшие комнаты. В одной был кабинет самого начальника с несгораемым сейфом в углу, 2 другие занимали сотрудники. Начальник завел Андрея к операм. «Прошу знакомиться, наш новый сотрудник Андрей Михайлович Фролов, после спецшколы милиции». «Это не тот из 22-го отделения, что Федьку Одноглазого завалил?» Андрей про себя чертыхнулся. «С одной стороны, приятно, что о тебе заочно знают, вроде как известность какая-то в узких кругах есть. А с другой, ну какой он герой? Даже неудобно как-то. На его месте любой из них поступил бы так же». Оперативник, спросивший про Федьку, сидел за столом и чистил револьвер. Честно говоря, на служивого он похож не был. Больше походил на блатного. Стрижка неуставная, на верхнем зубе золотая фикса, глаза нагловатые. Заметив некоторое замешательство Андрея, парень засмеялся. «Что, не похож на опера?» Он протянул руку. «Сергей, вон твой стол, обживайся». Василий Федорович кивнул и вышел. Знакомство с сотрудниками состоялось. Оперативный состав должен был знать друг друга в лицо. Сидевший на деревянном диванчике кавказского вида опер тоже представился. Гиви. Еще один пасмурного вида дядька зрелых лет кивнул. Микола, по-русски Николай. Прямо полный интернационал. Сергей смазал револьвер, собрал, снарядил барабан патронами. Оружие уже получил? Не успел еще. Идем, покажу коптерку. У нас оружие при себе постоянно, не как у постовых, имей в виду. В оружейке пришлось предъявлять усатому пожилому сержанту удостоверение. Тот сверил фото, вернул. «Что брать будешь?» Вопрос Андрей удивил. В его бывшем отделении постовых об этом не спрашивали. Он поглядел на Сергея. «Хочешь ТТ бери, хочешь наган, а можно и трофейное что-нибудь», — пояснил тот. «Только учти, мы в уголовке кобуры не носим». «Тогда ТТ». «Если револьвер носить в кармане, выступающая спица курка будет цепляться за подкладку, и в нужный момент оружие быстро не выхватишь. А за поясом носить его Андрей не привык». Сержант выдал ему потертый пистолет и пачку патронов. «Распишись и владей». Когда они возвращались к себе в уголовку, Сергей поучал Андрея. «Ты бы в форме на службу не ходил. Для постового это необходимость, окружающие видеть должны. Вот представитель власти стоит, а у нас служба особая, и зачастую внимание привлекать к себе нежелательно, а то чревато. Вот представь, как ты будешь карманников трамвая выслеживать? Он тебя в форме увидит и тут же спрыгнет, в другой пересядет». «Понял. Но я сегодня первый день на службе. Как в милицию попал?» «Райком комсомола направил». «Воевал?» «В полковой разведке». «А я не успел. Школу в 44-м закончил, сунулся было в военкомат, а меня в милицейский военизированный батальон определили». Когда они вошли в кабинет, Микола сказал Андрею. «Тебя начальник вызывал. Гиви уже у него». Андрей постучал и, войдя, стал докладывать по всей форме. «Ты это брось, мы не в армии», — остановил его начальник. «Завтра форму не надевай, а сейчас с Гиви пойдешь свидетеля искать, он тебе все объяснит». Когда они вышли из здания отделения милиции, Гиви пояснил. «Тут недалеко идти, квартала 2». «А насчет чего искать свидетелей?» «Кража в доме произошла 2 дня назад, средь бела дня. Представляешь, хозяин отлучился на полчаса в магазин, вернулся, а дверь не заперта. Как он рассказал, всегда на 2 замка закрывает». «Для опытного домушника замки не преграда. Что взяли?» «Вопрос в самую точку. Хозяин с войны с трофеями вернулся. Барахло разное, но главное – драгоценные предметы. Серебряные подсвечники, часы каминные старинной работы, несколько картин. И, похоже, хозяин себе на уме не все перечислил. Интересно, кем он в армии был? Я вот только губную гармошку привез, да часы наручные. Наверное, это ловик? Да я не спрашивал. Наше дело искать похищенное, а не допытываться, откуда взял». «Коль ты на фронте был, значит, знаешь, некоторые барахло вагонами везли. Мне один знакомый опер рассказывал, что у них один офицер даже плитку кафельную из немецкого дома отковырял и увез. Во народ!» «Пришли уже. Наш подъезд 3. Сначала вместе пойдем, это лучше, что ты в форме, вроде проверка паспортного режима. А там и о краже поговорим. Может, видел кто-то незнакомых или подозрительных. 2 дня прошло, неужели не спрашивали? Ходил я по квартирам. Только не со всеми мог поговорить. Белый день, люди на работе. Знаешь, какая мысль мне пришла? Говори, коли уж начал». «Следили за хозяином. Почему ты так решил?» «Сам же сказал, что он только на полчаса в магазин выходил. Случайность. Уж очень счастливое совпадение для воров. Фарт воровской. Наводчик у них должен быть, и живет он недалеко. Или в соседнем подъезде, или в доме напротив». «Хм, в этом что-то есть. А в дом напротив я не заходил. Ладно, давай этот дом для начала обойдем. Я тут на бумажке квартиры записал, где уже был». Гиви достал из кармана пиджака мятую бумажку. «Начинаем со 2-го этажа. На 1-м какая-то контора, квартир нет. Баба с возу, кобыли легче». Они звонили или стучали в дверь, и Андрей сразу представлялся. «Милиция, проверка паспортного режима». Они просили предъявить документы, тщательно просматривали их, сверяя фотографии в паспортах с личностями, их предъявившими, а затем уже Гиви заводил разговор о краже. Все жильцы о краже слышали, охали, возмущались. Жилец какой-то, у которого украли, тихий такой, всегда здоровается, и пьяным его никто не видел. Вот беда. Однако несколько человек видели у дома с тыльной стороны, куда ведут вторые выходы или так называемые черные ходы, грузовичок. А ведь и в самом деле, те же подсвечники довольно тяжелые. С ними, как и с картинами, идти по городу неудобно, и грузовичок здесь был бы в самый раз. «А что за грузовик был? Марку, номер не припомните?» Мужчина-пенсионер указал, что грузовик был газовской полуторкой военного выпуска, с одной фарой и прямоугольными крыльями, однако номера не запомнил никто. «Как отыскать такой грузовик, если их только в одной Москве тысячи? А если он из Подмосковья? Или к делу вообще не причастен?» В следующих квартирах они о грузовичке расспрашивали уже целенаправленно. Не к ним ли приезжал родственник, не запомнили ли номер? Но оказалось, что родственников или знакомых, приезжавших к жильцам, не было. Грузовик становился все более и более подозрительным. Ведь двор был на один дом, за ним шла глухая высокая стена какой-то фабрики. Одна из бабушек, обычно проводящая время на лавочках, припомнила, что в их подъезд заходили два сантехника. Подъезд был соседний. Когда же Андрей с Гиви принялись опрашивать жильцов этого подъезда, оказалось, что сантехников никто не вызывал. Правда, дверь одной квартиры им не открыли. Никого не оказалось дома. «Вот что, Андрей, пока я буду опрашивать жильцов, дуй в дом управления. Выясни, был ли вызов, в какую квартиру и кто конкретно приходил. В общем, все». «Понял». У тех же бабушек на лавке Андрей выяснил, где находится дом управления. Еще два квартала пешком и дверь в подвал. «Что случилось?» — сразу обеспокоился начальник домоуправ, едва Андрей появился на пороге маленькой комнатушки. «У нас вроде все прописаны и проживают согласно прописке». «Нет, я по другому поводу. Скажите, вы все вызовы сантехников фиксируете?» «А как же? У нас порядок». «Марья Ивановна, покажите товарищу милиционеру журнал вызовов». Сидевшая в соседней комнатушке пожилая женщина принесла журнал. «Вас какой день интересует?» «23 июля». Делопроизводитель раскрыла журнал, и Андрей сам стал проглядывать записи. Вызовов в Кривоколенный переулок в этот день не было. Он пролистал, просмотрел предыдущий день, тоже нет. Стало быть, сантехники липовые. Но была одна нестыковка. Со слов старушки, сантехники выходили из их подъезда, а не из соседнего, где произошла кража. Или старушка обозналась, приняв за сантехников других людей. Мало ли работяг ходит в ватниках и носит кирзовую сумку с инструментами. Похоже, путь тупиковый. Но по возвращении Андрей доложил Гиве как старшему о результатах и своих умозаключениях. «Не торопись, надо еще опросить всех. Затем зайдем в дом напротив, а уж выводы будем делать потом, сообща на планерке Василия Федоровича», — осадил Андрея Гиве. Однако обход закончился ничем. Жильцы не смогли сообщить оперативникам ничего существенного. Но ведь так не бывает. Воры не бесплотные создания. Кто-то должен был их видеть, просто не обратили внимания. Скорее всего, кто-то из преступников достаточно умен и знает азы психологии. Ведь на людей из обслуживающего персонала, особенно в форме, никто не обращает внимания. На тех же почтальонов, связистов, газовиков, работников аварийных служб. К вечеру они оба основательно вымотались, но все квартиры дома обошли, за исключением двух. Со слов всезнающих бабушек, один из жильцов уже месяц лежал в больнице, а другой был в длительной командировке на севере. Естественно, ни как свидетели, ни как возможные участники преступления эти жильцы сотрудников уголовного розыска не заинтересовали. Утром на планерке они доложили начальнику о результатах. «Пока мы имеем два подозрительных факта. Один грузовик во дворе и второй двое мнимых сантехников», — подытожил Василий Федорович. «Сегодня вы снова отправляетесь к дому. Опросите еще раз тех, кто видел грузовик. Хоть одну, а если повезет, то и две цифры из номера пусть попытаются вспомнить. И по сантехникам, к кому-то же в подъезде они заходили. Может, старушке сослепу они показались слесарями, а могли вполне оказаться грузчиками из мебельного магазина. Тогда и грузовичок в канву ложится. Вы не спрашивали, никому из жильцов новую мебель не завозили?» «Нет, не спрашивали», — Гиви покачал головой. Андрею стало неловко. Почему они сочли двоих неизвестных за слесарей-сантехников? Возможно, куча вариантов, а они кинулись проверять единственной подсказанной старушкой, к тому же подслеповатой. Люди-то не в курсе, чего от них хотят. Спрашивают о сантехниках и отвечают. А если действительно мебель привозили? Да мало ли что могло быть. Скорее всего, и Гиви, и Андрей задавали вопросы неправильно. Надо было интересоваться любыми посторонними, теми же связистами, скорой помощью, просто гостями, наконец. Фактически теперь придется опрашивать всех жильцов заново. А драгоценное время, фактор невосполнимый, уходит, ведь люди могут забыть существенные мелочи. Сегодня они решили начать с противоположного дома. Вдруг из его окон кто-то что-то видел. На сей раз Андрей тоже был в штатском костюме, а не в форме, и потому приходилось показывать удостоверение. Глазков в дверях тогда еще не было, а вот цепочки уже были. Приоткроют узкую щель, посмотрят и только тогда открывают. Они обошли один подъезд, заходили только в квартиры, окна которых выходили на улицу, вышли во двор. «Что-то сомневаюсь я, что с этого дома толк будет. Давай разделимся», — предложил Гиви. «Ты второй подъезд обходишь, а я в третий пойду. Быстрее получится». «Как скажешь». В душе Андрей был согласен с Гиви. Муторное занятие, 100 раз спрашивать людей об одном и том же. Хорошо хоть, что на каждом этаже он опрашивал 2 квартиры, а не все 4. Андрей опросил жителей 1-го этажа, 2-го и поднялся на 3-й. Внезапно раздался выстрел недалеко в доме, но звук слышался с улицы, только приглушенный. Андрей, перепрыгивая через ступеньку, помчался вниз, на ходу выхватывая из кармана брюк пистолет. Только он выбежал во двор, раздался еще выстрел со стороны соседнего 3-го подъезда, который должен обходить Гиви. Андрей кинулся было туда, как распахнулось окно 2-го этажа, и оттуда, прямо на цветы маленького палисадника, выпрыгнул мужчина. Андрей передернул затвор. «Стой, милиция! Подними руки, чтобы я их видел!» После приземления мужчина продолжал стоять на четвереньках, не поднимаясь, и рук его Андрей не видел. «Давай поднимись на коленях! И руки! Руки! Только дернись, я тебе башку прострелю!» Мужчина стал медленно подниматься, держа руки поднятыми вверх. Сзади раздалась трель свистка, такие выдавались дворникам и постовым, и Андрей на мгновение обернулся посмотреть, кто там. Лучше бы, конечно, постовой, но во двор из-за угла вбежал дворник. Воспользовавшись моментом, мужчина дернул руку вниз за лежащим на земле оружием. Ни секунды ни медля Андрей выстрелил ему в плечо. Мужчина заорал от боли, и его рубашка окрасилась кровью. Не сводя с него глаз и не опуская оружия, Андрей подошел и отшвырнул ногой револьвер. Сзади, топая на весь двор, подбежал дворник. «Что? Почему безобразие?» И он снова засвистел. «Спокойно, милиция!» Левой рукой Андрей выудил из кармана удостоверение, показал его дворнику, и тот успокоился. Андрей приказал раненому: «Перевернись на спину!» Раненый, постановая, перевернулся, и Андрей увидел его лицо. Типично уголовная рожа. «Ты его раньше здесь видел?» — обратился он к дворнику. «Никогда». Левой рукой Андрей расстегнул на раненом пряжку ремня и выдернул его из шлевок. «На живот!» «Да пошел ты, мусор!» Андрей выстрелил в землю рядом с головой раненого, и тот заорал от испуга и неожиданности. «Ты чего, бешеный? У меня ухо заложило!» «А это чтобы ты с первого раза понимал!» Не дожидаясь повторного приглашения, раненый перевернулся на живот. Андрей сунул пистолет в карман и ремнем туго связал руки бандиту. «Присмотри за ним, я быстро!» — приказал он дворнику. «Пригляжу», — кивнул тот. Андрей кинулся в подъезд, его беспокоило, что не было Гиви. Что с ним? Почему и в кого стрелял бандит? Оперативник сидел на площадке 2-го этажа, прижимая руки к окровавленному боку. «Жив? Уже хорошо. Куда тебя?» В грудь зацепило. Андрей отвел руку Гиви в сторону, на левой половине грудной клетки расползалось кровавое пятно. Мельком Андрей взглянул на дверь, там было видно выходное отверстие, щепки торчали наружу. Бандит стрелял через дверь, услышав слово «милиция». «Эх, Гиви, почему же ты перед дверью встал, а не сбоку от нее?» Этому Андрея еще в разведке учили. Учили позже в спецшколе милиции. «Гиви, ты посиди, а я сейчас скорую вызову». Андрей выбежал во двор к дворнику. «Где у вас телефон?» «С торца дома вход, там какая-то контора, у них есть». Андрей побежал к углу дома и рывком открыл дверь конторы. Коридор, несколько дверей, стук пишущей машинки. Он распахнул одну из дверей, сотрудницы прилипли к окну, пытаясь рассмотреть, что там случилось, и телефона не видно. Так и оставшись незамеченным, Андрей захлопнул дверь и бросился к другой двери. Женщина, судя по всему, секретарша, разговаривала по телефону. Крикнув «милиция», Андрей вырвал у нее трубку, клацнул рычагом, прерывая разговор, и, набрав сначала номер скорой помощи, а потом номер дежурного своего, уже 47-го отделения, коротко доложил о произошедшем. «Выезжаем. К месту перестрелки никого не подпускай», — ответил дежурный. Скорая и трофейный мотоцикл с коляской, принадлежащий отделению милиции, прибыли одновременно. Из коляски выбрался Василий Федорович. «Где Гиви?» «На 2-м этаже, ранен». «Веди к нему врачей. Этот стрелял». «Он». Андрей с врачами взбежал по ступенькам. Гиви сидел, прислонившись к стене. Видно было, что ему худо, лицо бледное, на лбу выступило испарина. Врач ловко снял пиджак. «Товарищ милиционер, заберите у раненого оружие и документы». Андрей вытащил из судорожно стиснутых пальцев Гиви револьвер, понюхал ствол. Кислого порохового запаха не было. Все каморы в барабане полны, значит, оперативник ни разу не успел выстрелить в ответ. Вместе с револьвером он опустил в свой карман и удостоверение Гиви. Тем временем врачи успели ловко разрезать рубашку Гиви и стали его бинтовать, затем уложили раненого на носилки. Андрей помог снести раненого оперативника вниз к машине. Едва они погрузили раненого, и врачи забрались в кузов санитарной полуторки, как она сорвалась с места и, распугивая прохожих пронзительным воем сирены, выехала на улицу. Андрей подошел к Василию Федоровичу и протянул ему удостоверение и револьвер Гиви. Начальник прокрутил барабан. «Выстрелить не успел», — сделал он тот же вывод, что и Андрей. «Рассказывай, как было». Андрей пояснил, что Гиви распорядился проверять квартиры поодиночке, так было бы быстрее. Выслушав его, Василий Федорович сплюнул с досады. «Учишь вас, учишь. Ну, пацаны, ей-богу. Ладно, хоть этого не шлепнул. Поехали, допросим». Но ехать Андрею не пришлось. В коляску мотоцикла усадили раненого бандита, водитель и начальник уселись на мотоцикл. Для Андрея места не нашлось. «Ладно, тут два квартала, пробежишься», — сказал начальник. «Так не пойдет», — заупрямился бандит. «Я ранен, кровью истекаю». «Ты, гнида, моли бога, чтобы мой опер выжил». Мотоцикл фыркнул, выпустил сизый дымок и выехал со двора. Андрей поплелся в отделение. Чего теперь-то бежать? Раненого перевяжут, пока он спокойно дойдет. Вот же не задался день. Намылит ему шею. Оперативник ранен, бандит едва не ушел. Хотя старшим в их паре был Гиви, спрос должен был быть с него, Андрея, и он чувствовал себя виноватым. Когда он пришел в отделение, бандита уже перевязали и начали допрашивать в комнате начальника. Протокол писал Сергей, а Василий Федорович, расхаживая по комнате, смолил папиросу. Андрей молча вошел и пристроился в углу на жестком стуле. Как оказалось на допросе, к краже стрелявший отношения не имел. С его слов, он первый день сегодня, как заявился к знакомой, а тут проверка паспортного режима. У него же, кроме справки об освобождении из лагеря, при себе ничего. Да и жить он должен не ближе 100 километров от столицы. «Тогда зачем стрелял?» — жестко спросил начальник. «С перепугу. Сейчас откатаем твои пальчики и посмотрим, где ты успел напакостить. А доселе посидишь в камере предварительного заключения. Чист я, начальник!» Неожиданно Василий Федорович крепко схватил его за нос, стиснул и поднял вверх. «Ты моего сотрудника ранил и чистым себя считаешь? Незаконное ношение оружия, статья 164А, до 5 лет. Нанесение умышленных телесных повреждений, статья 142, до 8 лет. Итого, сколько тебе светит? Так что молчи в тряпочку, не зли меня». Начальник вызвал конвой, и бандита увели в камеру. «Слышал?» «Слышал. Врет, поди». «Конечно, врет. Ты садись, пиши рапорт, что и как произошло. А потом снова в кривоколенный переулок пойдешь. Напарника дать не могу, у меня всего трое сотрудников осталось, а дел полно». Андрей добросовестно накорябал рапорт, сколько выстрелов сделал бандит, как он его ранил при задержании. Не забыл упомянуть о том, что Гиви не успел сделать ни одного выстрела. Начальник пробежал рапорт глазами, хмыкнул. «Иди с моих глаз, вечером доложишь об успехах». Андрей с облегчением вышел. Он добросовестно опросил жильцов дома, однако ничего нового или заслуживающего внимания не услышал. Единственное, в чем он убедился, посторонние лица к жильцам в это время не приходили. Никто не вызывал скорую, не привозил мебель, не приглашал сантехников, о чем он с облегчением и доложил вечером начальнику. «Зато у меня для тебя есть новости», — сказал Василий Федорович. «В Балашихе на барахолке оперативники обнаружили, по нашей ориентировке, похожие подсвечники. Возьми подробную опись, изучи, и завтра с утра езжай к ним. Если приметы сойдутся, крути продавца». «Понял». Андрей уже устал, но знал, что дело превыше всего. Он прошел в кабинет оперов, достал оперативное дело о краже и стал его изучать. Там было даже фото одного из подсвечников, который сделал хозяин за год до кражи. Обратил внимание на особые приметы. На одном из подсвечников с тыльной стороны подставки была глубокая царапина. Другой подвергался ремонту и был слегка виден шов от припая. Утром он выехал в Балашиху на электричке. Местные оперативники только закончили планерку и встретили коллегу приветливо. Один из них достал из шкафа два подсвечника. «Смотри». Андрей взял подсвечники в руки, повертел, внимательно рассматривая. Особые приметы сходились. Подсвечники были украдены у коллекционера в кривоколенном переулке. Это не вызывало сомнений. Продавца допросили. «А как же? Только толку с этого никакого, сам знаешь». Говорил, что купил подсвечники у неустановленного лица и сам хотел на перепродаже заработать. Раньше ни в чем противозаконным замечен не был, взять не за что. Ему даже 164-ю статью о скупке краденого вменить нельзя. Он утверждает, что не знал о том, что вещи крадены. Описание того, кто продал ему посвечники, продавец дал? Бесполезно. Среднего роста, лица не помнит. Черт, никаких зацепок. Пиши бумагу о передаче вещдоков и забирай свои канделябры. Подсвечники. Да, нам все равно. Андрей написал бумагу, поставил подпись. Эх, не догадался он взять мешок или кусок ткани, завернуть подсвечники. В электричке на него многие смотрели с интересом, а один старичок не выдержал, подошел. «Простите великодушно за любопытство, не продаете?» «Сам купил», — соврал Андрей, чтобы отвязаться. «Старинные работы вещицы. Сейчас такие не делают», — вздохнул пассажир. Сидевший рядом с ним молодой парень хохотнул. «Дед, зачем они тебе? Сейчас лампочки повсюду есть, а подсвечники — пережиток прошлого». «Вот она, нынешняя молодежь! Какая в лампочке красота! Свет только! Отсталый ты, дед!» Парень отвернулся к окну. Когда Андрей вернулся в отделение и все подробно доложил Василию Федоровичу, тот хмыкнул. «Я чего-то подобного ожидал. Вызывай потерпевшего, отдай ему под роспись подсвечники на ответственное хранение. Он мне уже всю плешь проел. А так хоть видно будет, что не сидим сложа руки, работаем». Кражами из квартир и домов оперативники занимались, но как-то без особого усердия. В первую очередь расследовались дела о хищениях или других преступлениях в государственных учреждениях, заводах и фабриках. Даже статьи и ответственность за кражи государственного или общественного, а также колхозного имущества были значительно суровее. Например, за повторно совершенную кражу или за кражу, совершенную группой лиц, от 10 до 25 лет, тогда как за кражу личного имущества суды давали от 3 до 6 месяцев. Статьи же политические были совсем драконовские. Статья 32 о преклонении перед Западом – 10 лет, а если человек признавался социально опасным элементом, ему грозило от 5 до 25 лет с конфискацией имущества. За порнографические фотографии, коих солдаты в качестве зарубежных трофеев привозили немало, осуждали на 5 лет. Василий Федорович продолжил. «Почти каждый день ориентировки. Пошел вал краж из гостиниц «Националь», «Европа», «Совой». Ты хоть знаешь, кто в них живет?» «Понятия не имею». «Дипломаты, торговые представители разных стран. Представляешь, что они о нашей стране подумают? Сейчас на раскрытие этих краж лучшие силы МУРа брошены». «Можно подумать, в их странах преступности нет». «А вот это уже вопрос политический. У них загнивающий капитализм, а преступность – пережиток прошлого. А у нас же, сам понимать должен, ты же комсомолец, государство пролетарское, и преступность мы искоренять должны. Про банду Качалина слышал?» «Это те, кто магазины белым днем грабили?» «Слышал, значит. Подъезжали среди бела дня на грузовике, врывались с оружием и в 5 минут выносили все – обувь, одежду, отрезы тканей. Пока милиция подъедет, их уже и след простыл. Но взяли все-таки, скоро суд будет». «Здорово. Так ведь я к чему говорю?» «Новая банда объявилась. Как говорится, свято место пусто не бывает». «Методы такие же. Белым днем въезжают на территорию баз, все с оружием, по-быстрому перекидывают товар в кузов и смываются. Уже 2 базы таким путем ограбили. Причем на одной вохровца убили. Он сопротивление оказал». «А что, какие-то зацепки есть?» «Нет. Потому руководство МУРа приняло решение под видом грузчиков и экспедиторов направить на базы вооруженных оперативников. На территории нашего отделения таких баз 2. Чуешь, к чему клоню?» «Я готов. Надоело жильцов опрашивать». «Согласен. Работа наша порой нудная и муторная, но без этого никуда. Потому завтра одеваешься попроще, я бы сказал, по-рабочему, и вместе с Николаем Алексеевичем отправляешься на базу номер 2. «Николай Алексеевич — это кто?» «Да Микола же». «Простите, не знал, что он Алексеевич». «Директор базы уже в курсе, явитесь к нему. Старшим идет Микола. Работайте как все. Ну там, мешки, ящики таскать, грузить, выгружать. Начало и окончание работы, обеденный перерыв, все как у обычных грузчиков. Но за сотрудниками базы приглядывать. Я не исключаю, что среди них наводчики есть. На ограбленных базах забирали самое ценное. И долго мы там будем? Пока начальство отбой не даст». Вопросов у Андрея сразу появилось много, но он решил осмотреться на месте, тем более что старший Микола. Оно и понятно. Сам он человек в угрозыске новый, опыта оперативной работы нет, к нему только приглядываются. И Андрей это прекрасно понимал. Коллектив для него новый, служба совсем не такая, не постовым, имеет свои отличия, особенности. Одно плохо, на личную жизнь времени совсем не остается. За последний месяц они с Валей встречались всего 2 раза. Он перезванивался с ней, когда возвращался домой не очень поздно. Но ведь телефонное общение не заменит живого. Тем более телефон в коридоре на стене висит, и когда они разговаривают, все соседи ушки на макушке держат. Так что о личном не больно-то поговоришь. И обещать что-либо на ближайшие выходные невозможно, поскольку он и сам не знал, будут ли у него эти выходные.